Тема четвертая. Как сообщить, что невозможно соединить клиента с требуемым абонентом? Topic 4. How can I tell that it was impossible to connect the customer with the required recipient? К сожалению, господина Джонсона сегодня нет на месте. I'm sorry, Mr. Johnson is not in the office today. Он занят. He is busy. Он сейчас на совещании. He is at the meeting now. Он в командировке. He is on a business trip. Он уехал на встречу. He went to the meeting. Он болен. He is sick. У него посетитель. He is having a visitor. Он говорит по телефону. He is talking on the phone. Вы подождете у телефона или перезвоните попозже? Will you hold on or call later? Вы не могли бы перезвонить попозже? Could you call back later? Вы не могли бы перезвонить через час? Could you call back in an hour? Вы не могли бы перезвонить на следующей неделе? Could you call back next week? Хотите, чтобы вам перезвонили? Would you like us to call you back? Вы хотите переговорить с кем-либо другим? Do you want to talk to someone else? Что-нибудь передать? Would you like to leave a message? Вы можете оставить свои координаты? Can you leave your contact details? Я записала. I put it down. Я обязательно все передам. I'll give him your message.